796 июня. Тамерлан, много сил положено по ночам, чтобы оформить решение. Показывали пример Наполеона, просили открыть запрятанное сознание, не укрывать уже найденное. Большое дело совершилось, когда мышление расширилось. У Русвати положило много сил, ибо с нею связано созвездие. Надо совершить путь обозначенный, скоро тебе надо будет опознать самостоятельность находчиво. Не настаиваю, но лишь даю. Прежнее знакомство нужно избегать и путь Будды Майтреи явить. Пусть Тамерлан усвоит и найдет вопросы, ибо много деталей, и его сознание должно привыкнуть. Теперь пусть подумает, о чем начать переписку. Можно спросить Академию наук, есть ли перевод книг, которые получены. Начинается важное время для Тамерлана. Пусть все ненужное удалит. 791. 7 июня. Пошлите явление сил в Америку. Движение центров Урусвати произошло вследствие нужды в Америке. Потом посидим недолго, но не будем отсылать силы, но утверждать. Удрая был почти прав, говоря о движении астрального тела, как звонок телефона. Были повторные ощущения мурашей и сокращение нервов в затылке около темени, а немного позднее сильное вращение в голове, вызвавшее потерю равновесия, но не сознания. Место выхода астрального тела. Перед выходом бывает течение из позвонков. Правильно, ждешь дом тихий, ибо приходит время установить достижения. Различные центры различно развиваются – и настает время, когда это различие надо нормировать покоем. Можно побыть некоторое время без отдавания. Много сил взял Тамерлан. Скоро, положив их в мою колыбель, сможете собрать силы в тишине. Утверждение – сознание силы, связанной с нами. Когда устремляются к вам, чувствуйте себя прислоненными к нам. 792. 8 июня. Правильно думаете избежать повторений в книге. Появление новых заставляло усиливать призыв. Такие знаки, так же как явление первой ступени, не должны повторяться. Есть время закончить книгу. Наполним ее в будущем году. Ручаюсь. Надо сперва раздать хоть часть первой. Думаю, рано заваливать указами. Надо раньше усвоить первое. Опасно, когда ждут, не применяя в жизни прежнее. Когда небывалые дела растут, надо пыль даже удалять. И, думаю, руки будут к камню тянуться. Знак мой можно дать Удрая на кольце. Имеются в круге запасные. Пока хранить, ибо на руке обратит внимание. 793. 9 июня. 3 года назад моя рука возвестила начало опыта. На столике между посетителями свет синий. И на черной скамье рука писала так же, как теперь пишешь. Явление результаты хорошее, ибо уже можно давать знаки и помимо ночи. Дело не в длинноте, но в жизненном контакте. Нужно добиться простого соединения во всех случаях жизни. Повторяю, результат нам нравится, ибо уже несколько голосов включилось без потрясений. Теперь можно сказать, как будет называться Тара Урусвати в будущем. Каждая сестра и брат имеют определительное название по роду деятельности – вдохновительница новых путей и освободительница от предрассудков. Не только в братстве, но и на Алтае будут называть, когда на вершине Белухи будешь встречать выбранных сестер. Потому и работа твоя будет в дальних мирах, ибо только оттуда придут новые пути, призывающие землю в круг духовного восхождения, и предрассудки падут перед величием возможностей. Но надо помнить, что дух, действуя вне времени, постигает тоже без числа. И до 14-го слуха дух постигает, тогда как на земной сфере можно достичь лишь 9-го. Сейчас не более 3, но в сестрах Алтая можно развить до 9. Но сестры Алтая будут не только ходить по земле, но и владеть многими нитями земной сферы. Степени слуха позволяют делать сотрудникам человека разные элементы. Урусвати видела клише будущего, когда струны скрипки и маленькая цепочка ткали часть симфонии. много путей обогатить земное творчество. Дашь по твоему выбору. Венчание Тары у Русвати даст земным сестрам новые пути». Ощутила головокружение, вращение центров в голове. Когда обруч братства касается, всегда получается вращение центров. «Урусвати, над тобою наш обруч с камнем. Дух, лучи и провода многие принимают. Не только мой и Кутхуми, но и Ореолы, и Тары китайской, и Иллариона, и Мохаммеди, и Лао-цзы, и Вогана, и Конфуция. Конечно, Будды и Христа. Значит, мне все еще трудно принять другие лучи. Не трудно, но неразборчиво. Как действует на меня луч мастера Ракоцы? Бьет по коленам. Мне очень обидно, что я не могу говорить. Неважно. 794. 11 июня. Я. Трижды зову дух Урусвати. Я и Урусвати до своего цельного прихода являем как бы две звезды. Урусвати и Уран, ищущие орбиту нового радиуса. Ее можно очертить рукою и духом жизнь дающим. Заканчивая земной цикл, нельзя говорить о ничтожности. Посмотри вглубь и увидишь прекрасное побуждение. Не вижу опередивших. Давно уже начато было проникновение в близость к Будде. Откуда эта возможность быть Тарой русской с поручением явиться вдохновительницей и освободительницей? Есть сознание сужденного, и когда наступает конец путей, постоянно дух начинает стремиться. Мы ждем. И я, кому ты внушала лучшие мысли, и твой бывший духовный учитель, и твой дядя, достигший нас небывалым самопожертвованием, узнаешь от него самого, должна дождаться Дня Матери Мира, когда скажешь ученицам: вот мы земные, вот мы в простом платье, вот мы понимаем похвалу величия России, показанную в размахе космоса, и теперь могу идти, и гора станет местом доверия. Теперь могу оставить вам шарф белый. Русские могут найти тропу на гору. Русские, Вифлеем не отриньте, сужденный.